постоите у окна, как будто задумались. Потом возьмете досье на меня и на Адель и уйдете, заперев за собой дверь. «Дверь сломана», — заметил я. Она уже перешла в другую комнату. Мне было совсем не до того, чтобы думать, какое впечатление произведет моя нора на сбежавшую из дома богачку и красавицу. «Тогда просто уходите. Не возвращайтесь раньше, чем через час». «Вы думаете, за вами кто-то следит?» — спросил я, подходя к окну. «Нет, мистер Фонеско», — проговорила она. «Кто-то следит за вами». Взяв папки под мышку, я вышел обратно на яркое солнце и спустился по ступенькам, стараясь не оглядываться по сторонам в поисках того, кто за мной следил. Похоже было на то, что миссис Себастьян либо потеряла голову, либо находится под действием какого-то сильного лекарства или наркотика. Откуда она могла знать, что за мной следят? И зачем кому-то следить за мной? Дуайт? Он знал, где меня найти. И если он убил Беррил, то вряд ли находится сейчас на расстоянии меньше 3-4 миль от ДК. Я никого не увидел, не заметил никаких подозрительных машин с затемненными стеклами. Мне хотелось поговорить с Дэйвом, но было ясно, что Мелани Себастьян хочет, чтобы я отошел от своего офиса подальше. Я сел в машину, отправился в Олгрин на углу Байя Виста и 41-й, и оттуда позвонил Салли. На рабочем месте ее не оказалось. Я услышал ее голос на автоответчике и сказал, что скоро перезвоню. Полиция скопировала мое досье на Адель. Они могли найти Салли так же, как нашел ее я. Я думал, что будет лучше, если она узнает о смерти Беррил 3 от меня. Я хотел защитить Салли Поровски, хотя, в сущности, это было не мое дело. Затем я позвонил Карлу Себастьяну. «Карл Себастьян», — сказал он. «Луис Фонеско. Вы нашли ее?» «Нет, но уже тепло. Может быть, еще дня два, минимум три». «Она по-прежнему где-то недалеко?» «Да». «А вы в этом уверены?» «Абсолютно», — сказал я. «Найдите ее как можно быстрее», — сказал он. «Найдите ее завтра, и я удвою ваш гонорар». «Это займет не меньше двух дней», — он вздохнул. «Значит, два дня. Может быть, три». Он повесил трубку, и я набрал еще один номер. «Грильбар, Техас», — произнес Эд Фейринг с техасским выговором, которому он научился по фильмам. «Это Фонеско», — сказал я. «Эймс на месте?»